Глава 6. АОП. Хронологически довольно перепутанные записи все больше втягивали меня в роман. Выходя по утрам из дома на пустынную весеннюю улицу, я почти немедленно начинал бег трусцой, и это давало ритм для размышлений о стратовской саге. Черт знает, как все это обернется, как эти гаврики себя поведут. Однако на данный момент, после очередного путешествия в Габон, надо все-таки подумать, в каких конвульсиях начнет видоизменяться внезапно возникший треугольник. Возьмите Гена. Он всем известен как почти анекдотический моногам. Краше Ашки для него ни одной женской особи во Вселенной не существует. А между тем, она ведь не очень-то напоминает тех бесспорных красоток, которых в средствах массовой информации именуют «The Cover Girls». Конечно, захоти Ген с его миллиардом карманных денег поразвлечься, тут же продефилировало бы перед ним несчетное количество этих обложечных наложниц. Выбирай. Он, между тем, смотрит на них примерно с той же страстью, с какой мимолетно прогуливается взглядом по галереям бесценных швейцарских часов, тогда как время определяет по отечественному полету ценой $240. Даже такая неординарная девка, как теннисистка Стамескина, а он всегда соглашался, что она неординарна, со всем ее сексапилом, направленным вот именно на него, и не как на сверхбогача, а лишь как на уникального молодого мужика с его резкими чертами физиономии, с его мощными драйвами и неожиданными выходами к сетке, если можно ко всей его жизни приложить такую спортивную метафору, даже она не получала от него в ответ ничего более, чем дружеская улыбка. И только Ашка, многолетняя жена с ее бесконечно знакомыми движениями и быстро меняющейся мимикой бесконечно живого лица, была для него олицетворением женщины. Уже отмечалось, что с ней он был ненасытен. Она нередко дразнила его приапом. Гадский приап, чертов приап, зверский приап. И как только она произносила эту дразнилку, так мигом все в нем вздымалось действительно приаповским началом. Иногда она его отлучала, то перед его приездом драпала из одного особняка в другой, то звонила из Санкта, из Берлина, из Челябы, якобы она там по бизнесу, а он, дескать, обо всем забыл со своими теннисистками, то без объяснения причин сваливала неизвестно куда и через несколько дней возвращалась с блуждающими, якобы греховными, а на самом деле жаждущими приапского супруга глазами. Он ни о чем не спрашивал и никакой каренинщины никогда не разыгрывал. Умозрительно он ее всегда оправдывал. Дескать, что поделаешь, как бы ни была баба сыта любовью, однако всегда, мол, после стольких лет супружества начинает беситься, считать свои года, пытаться поймать что-то свое, дурацкое, упущенное. На самом же деле только одного и жаждал — снова взять ее всю с ее ненамазанными губками, с нестареющими мочками ушей, с остренькими локотками, жадными пальцами, венериными холмиками, пятками, залезающими на плечи, со всем их блоком сочленения, завершающим бесконечную встречу. Пускай какие-нибудь молодые коблы в ночных клубах с ржанием похваляются победами над самой Ашкой Стратовой. Никому из них и не снилось то, что возникает между ними с 18 лет. Год за годом, два десятилетия, жизнь за жизнью. Если не считать алмаза, с ним у нее, очевидно, обстоит дело как-то иначе. Там она, по всей вероятности, поймала что-то упущенное, еще не упущенное. Раскаявшийся почти убийца наших детей, спаситель наших детей, спаситель самой Ашки. Мой спаситель, спаситель всей корпорации таблица М, спасатель по призванию, он изверг из себя убийцу. Сказал ли он своей возлюбленной, что он родом из Тунгусской ямы? Она, наверное, сама догадывается, что он не здешний. Не исключу, что у него как-то все иначе между ног. Быть может, у него там есть что-то такое, что возжигает

Максу, который уже несколько месяцев кочевал по пространству от Уссури до Тикси, дали знать, чтобы он почаще менял зимовки и пореже появлялся там, где его раньше знали. Этот приказ, между тем, и без всяких миошников, вполне соответствовал его настроению. Находясь вне Европы, то есть где бы то ни было, восточнее Урала, он неизбежно, чуть ли не бессознательно тянулся к Ашке. Да и та начинала тянуться к нему, словно в нем перемешаны были Самарий с Неодимом. Они встречались где попало, и чаще всего в соседних купе, в поездах повышенной комфортности. И там уже забывали обо всех угрызениях и обо всех титанических сложностях корпоративной борьбы. Лежали вплотную друг к дружке, намагниченные, и думали о неизбежной разлуке, старались запомнить всякое любовное движение.